день, ночь, судьбу проклинаю. Где ты? Где ты? День, ночь, мечты без надежды. День, ночь, пусть будет как прежде. Где ты? Где ты? Может, это просто мечта я? А может, это лишь воспоминания? Я тебя никогда не забуду. Найди меня, слышишь? Искать тебя буду. Мечтания.